В назначенное время мимо кафе медленно проехал «Ситроен» и свернул в проулок. Через 2 минуты в кафе вошли 2 господина и заняли столик недалеко от входа. В глубине зала сидят Жан и Альберт. Появляется Талердье и знакомит 4 мужчин. Называются не клички, которые через 2,5 года можно будет прочитать на страницах газет. Вежливость во Франции входит в кодекс чести преступников. Месье Жильберт и месье Антон представляют Эрендье. Жан и Альберт сами называют свои имена. Ни одной фамилии при знакомстве, естественно, не прозвучало. Жильбер Хайслер – молодой бездельник с небольшими шансами сделать карьеру в преступном мире. Он натура артистическая, нуждается в сильной направляющей руке. Антон Берман лет на 10 старше, ему около 40, и он сделан из совсем другого теста. Он любит подчеркивать свое дворянское происхождение, восходящее к некоему австрийскому роду, говорит по-немецки, не без акцента по-французски и на Оксфорд-английском. Берман опытен в подделке фальшивых денег и числится в розыске Интерпола. Окей – излюбленное место самых разных людей, избегающих яркого света, а также фирмы «Пославские компании». В то утро 14 июля кафе было почти пустым. И все равно 5 мужчин предпочитают уединиться в смежной комнате, где можно без помех поговорить. Заказан легкий завтрак. Только Жан приносит себе из буфета дешевого шипучего вина. Талердье, Хайслер и Берман уважительно рассматривают чеки. Их качество вызывает одобрение. Берман говорит, что готов войти в дело вместе со своими людьми. Для такой небольшой партии, как лежащие на столе 400 чеков, он уже имеет покупателя и предлагает сразу же заехать к нему. Жан кладет пачку чеков обратно в портфель и, качнувшись, бутылка уже пуста, выходит вместе с Талердье, Хайслером и Берманом к машине, стоящей за углом. Только Альберт остается. Ему не нравится эта игра. Если деньги попадут не в те руки, он не хочет платить за это сломанными костями. Ситроен выезжает к Елисейским полям и останавливается на одной из ближайших улочек. Берман забирает портфель и говорит Жану, что он может на некотором отдалении следовать за ним. Постовой перед отелем «Астория», штаб-квартирой армии США, лениво жует свою резинку и не обращает внимания на карточку, которую Берман ему предъявляет. Жан, следуя за ним, поднимается на 3-й этаж, где 2 субъектов в светлых пиджаках вырастают рядом с его коллегой и уводят его. Жан несется вниз по лестнице, как будто дело идет о его жизни. Собравшись, он ровным шагом пересекает холл гостиницы и потом из укромного местечка наблюдает, как Бермана заталкивают в машину. Все это было вполне удавшейся инсценировкой. Действующими лицами были действительно полицейские. Правда, один из них уже распрощался со службой, да и второй был на грани увольнения. Оба были старыми знакомыми Бермана. И отправились они, конечно, не в комиссариат, а в кафе, где все вместе отпраздновали удачу. Позже к ним присоединился и Хайслер. Расплатились они, не скупясь, $100 чеком, конечно же, фальшивым. Окончательный расчет. Точно сказать, сколько чеков из 6 000, изготовленных в подвале под баром, разошлись, найдя покупателей, невозможно. За 2,5 года напряженного труда полиции удалось обезопасить 1100 фальшивых чеков. Но и много лет спустя фальшивые чеки появлялись то на Ривьере, то в Южной Америке. American Express Company получила в порядке компенсации нанесенного ущерба, прежде всего морального, так как была задета репутация фирмы и ее авторитет у клиентов, 20 миллионов франков. Талердье, который, очевидно, не подозревал о спектакле, который разыграет Берман, позднее присоединился к Жану и Альберту. Вся троица попалась на подделки продуктовых карточек. Хайслер подвязался продавцом фальшивых почтовых марок. Он потерял свободу, когда пытался распространить среди филателистов слишком много саксонских треугольных почтовых марок. Берман настолько уверовал в свою удачу, что рискнул распространить фальшивые доллары в американской зоне оккупации Германии. Военный суд приговорил мошенника, в течение многих лет разыскивавшегося Интерполом, к 12 годам заключения. Джоли почувствовал опасность в афере с фальшивыми дорожными чеками, совершенно внезапно скрылся и смог следить за процессом, проходившим в марте 1950 года в Париже со стороны, в полном комфорте, листая французские и нью-йоркские газеты.